Валер Каліноўскі. Ці адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі абвяшчэнне беларускай АЭС пагрозай нацыянальнай бяспецы Літвы? Ці можа Літва прадухіліць яе пабудову? Як рэагуюць на спрэчку беларускае грамадства і замежныя краіны? Гэтыя тэмы сёння ў перадачы «Трайны ўдар экспертызы свабоды» абмяркоўваюць філосаф Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. 15 чэрвеня парламент Літвы прыняў закон, паводле якога атамная электрастанцыя, якая будуецца ў Астравецкім раёне Беларусі, уяўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы Літоўскай рэспублікі, яе навакольнаму асяроддзю і грамадскаму здароўю. Літва фактычна ставіць палітычную мэту спыніць будаўніцтва БелАЭС. На ваш погляд, наколькі гэты закон і такая мэта адпавядаюць нацыянальным інтарэсам Беларусі? Владимир. Ну, напэўна, я тут выкажуся не патрыятычна, але ж мне падаецца, што сёння Літва, дакладней кіраўніцтва Літвы і яе парламент змагаюцца за інтарэсы менавіта Беларусі. І свае таксама, але ж і Беларусі. На жаль, трохі з спазненнем, бо калі беларускія зялёныя эколагі патрабавалі пэўнай вызначанай пазіцыі ад літоўскага кіраўніцтва раней, то яго, на жаль, не было, была невыразная пазіцыя. Ну, а зараз Літва прымае розныя захады і крокі, адчуваючы небяспеку, і пытанне толькі ў тым, да якога рубежа яна зможа дайсці ў гэтым. Ну, вось пра рубеж мы крыху пазней. Артём, а вы, відаць, патрыятычны пункт гледжання выкажыце. Вам тое ж пытанне. Як вы ацэньваеце гэты закон і гэтую мэту з пункту гледжання нацыянальных інтарэсаў Беларусі? Як вы іх бачыце? Ну, Владимира тоже патриотичная точка зрения, только здесь, видимо, мы немножко отличаемся в понимании патриотизма. Я думаю, что ничего хорошего для Беларуси от этих мер литовских не будет, потому что, во-первых, это, даже если мы смотрим на все с позиции противников строительства станции, это не затормозит ее строительство, никак ее не остановит. Это уже станция, ее строительство стало делом принципа для Александра Лукашенко, и любые такие шаги только заставляют его и руководство этого проекта меньше задумываться о каких-то финансовых аспектах строительства. Теперь это дело принципа. С другой стороны, я не являюсь противником атомной энергетики вообще, и не вижу ничего плохого в том, чтобы в Беларуси была атомная станция, которая могла бы давать электричество, которую мы могли бы продавать на экспорт. И поэтому, если у Литвы получится заблокировать экспортные поставки белорусского электричества, то это тоже будет не благо для нашей страны, которой необходимо диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе и энергоносителями, смещать тяжесть нашего торгового баланса в западную сторону от восточной. И поэтому с этих позиций я не вижу ничего позитивного для Беларуси, будь то Беларуси официальной, будь то Беларуси нашей с вами, из этих мер Литвы. Артём, ну а вы сказали, вот справа принципу, але, ну, як бы мовіць, бывают люди и адыходят от своих принципов. Вот в минулым годе был принцип, что цена газу вот такая, як сказали у Менску, а потом мы ведаем, что с принципами отбылось это сёлета. Юрий, я бы не сравнивал все-таки вес контрагентов. Одно дело заявлять принципиальные позиции в спорах с большой Россией, которая может продавить свою позицию, просто подождав, пока у нас закончатся деньги или пока не захочется газа или нефти. А с другой стороны, есть Литва, которая для Беларуси, которые все-таки воспринимаются как, я думаю, в Минске они так воспринимаются, как некая, как старые пословицы про караван, который идет. Поэтому у Литвы нет просто физической, то есть физического рычага для приостановки строительства. И уже на всех уровнях говорят, что мы эту электроэнергию всю потребим на собственном рынке. Не знаю, так ли это, надо специалистов спрашивать. Но фактом наши не планируют чиновники менять свою позицию. Тут этого нет. В России это очевидно, что всегда это позиция некого торга за заявление таких крайних принципиальных позиций. Это попытка прийти к некому такому среднему арифметическому значению в итоге. Владимир, а як вы оцениваете перспективы, скажем так, досягнения вот этой меты, коли на самом речи эта мета ставится, не выключено, что это, так бы мовить, такая позиция Западу. Ну так, вот уже Сейм Литвы принял решение об забороне импорту электроэнергии из БелАЭС, заборону на транзит ЕЕ праз Литву. Ну это так, это решение истотное, але, ну, покольки як бы Литва не один коридор у свет с Беларуси, то так выглядает, что это решение не блокует побудову станции и ее дальнейшую эксплуатацию. Вот на ваш погляд, тимая Литва дипломатичные, политичные, экономичные инструменты, как досягнуть все ж таки этой поставленной меты? Тут, напевно, я подтримаю один из боков, який закранул Артем, то, что непоравнальная моц России у перемовах тиску на Беларусь и Литвы. Я думаю, что Литва одна не справится с этим, ну, умовно кажучи, бойкотом энергии, якую может продавать Беларусь в этой станции. Олеж, цікавая позиция. Я, до речи, так само не являюсь таким уже затятым противником атомной энергетики. Пытание не у этом, а пытание у отказности краины. Вот и Ямалкина, наместник министра природоохраны, заявила, что Беларусь отказная держава. Лишь мы ведаем, насколько она отказная, насколько худшая она безотказная, неотказная держава. И тому порушение целого шерогу принципов перемовы с Литвой, якую, ну, тычыцца гэта пабудова, бо гэта ў непасрэднай блізасці да сталіцы Літвы. На жаль, рэакцыя Літвы была вельмі запаздалая, і зараз, калі не далучыцца да гэтага еўразвяз, Польшча і астатнія краіны, то, канешне, хутчэй за ўсё, паколькі Лукашэнка і ўрад беларускі пайшлі на прынцыпе, тут так, зноў жа немагчыма не пагадзіцца з Арцёмам, то гэта адна Литва не спынит будовництво, и бойкот поставок энергии у Европы про Литву так само не может спынить это будовництво. Алеш, аргументация будовництва АЭС была у тем, что Беларуси самой не хапая энергии, и Беларусь залежит на 95% от поставок российского газа. И в этом смысле ни про який экспорт энергии первопочатково размова не шла. Тут я не специалист у энергетики, не обусловец у там атомной энергетики. Тому я могу сыходить с международных домовленностей, с декларации Рио-де-Жанейро 92 года, с ЭСПО конвенции и так далее. И я бачу, накольки неотказно, накольки волюнтаристски поводила себе белорусская держава вось у принятии решения об этой об этом будовництве. И тут, коли нечто сдарится, то до криминальной отказности будут притягиваться у всех, кто застанется живы на этот момент. Вы уже закранули тему международного контексту. Вот вы сказали, что одна Литва тут не справится, а вот те допомогут ей. Вы уже, Владимир, упомянули эту конвенцию ЕСПА, якая трактует питание уплыву АЭС на новокольное осяроде. И вот на радах этой конвенции, литерально на минулым тыдні прайшла ў Менску. Якраз на гэтую нараду ехаў літоўскі міністр, з якім вы, Артём, размаўлялі. Беларускі кейс, беларуская праблема, беларуская АЭС была адной з тэмаў гэтай нарады, абмеркаванне на гэтай нарадзе. Ну і меркавалася, што нейкае рашэнне будзе, рашэння не было. Сказалі, што наступны раз, калі сустрэнемся, то абмяркуем яшчэ раз. Іншымі словамі, вот як бы адказу няма. У святле гэтага факту, вот як можна ацаніць міжнародный контекст гэтай спрэчкі паміж Вільняй і Менском? Ці не ператворыцца яна в яшчэ адзін фронт канфлікту паміж Расіяй і аб'яднаным Захадам? Так бы мовіць, свае за сваіх. Ці это не так, і вот як бы оно так не адбываецца, Артём? Мне кажется, что і соседи Литвы, і уж тем более в более широком контексте Евросоюз, на Россию тем более, стараются не просто уйти от политизации этого дела, это разумеется. Они еще стараются, в принципе, самоустраниться этого спора. И вот совещание конвенции ЕСПА – это один из показателей, что подобные коллегиальные органы, состоящие из представителей там десятков стран, они скорее склонны отложить принятие сложных резолюций, резолюции, декларации и так далее, чем во что бы то ни стало принять их сейчас, чтобы добиваться каких-то целей вроде остановки строительства станции. Тем более, что в сфере ядерной энергетики и заключение почти всех международных структур носят рекомендательный характер. Я думаю, что Литва здесь, скорее всего, останется одна на своем фронте, потому что другие страны, даже соседи, тем более Евросоюз, все чаще апеллируют к оценкам МАГАТЭ. А МАГАТЭ, последние, по крайней мере, миссии, которые были сюда, да и, в принципе, чиновники от МАГАТЭ, которые сюда приезжали, высказываются в высшей степени лояльно по отношению к Минску. Есть сомнения в отношении там, объективности этих людей, потому что зеленые активисты говорят о том, что МАГАТЭ – это организация, которая заинтересована в новых атомных станциях, поэтому она более лояльно относится к тем, кто их строит. Но, тем не менее, я не вижу ни в одной другой столице желания не просто активного, насколько Литва вмешивается в конфликт, но и, в принципе, как-то радикализировать эту тему, делать из этой темы нечто вроде противостояния. Все хотят, как, в общем-то, и Беларусь, официальный Минск, все хотят эту тему, если не спустить на тормозах, то оставить под нашими с вами радарами, что называется, так, чтобы она не вызывала политического резонанса. В этом проблема позиции Литвы, я думаю, в этом отчасти причина такой особой эмоциональности позиции Литвы, не только в том, что станция строится под Вильнюсом, а у Литвы свои были станции под Вильнюсом, и они были, как потом признали, тоже не самые безопасные. Во всей Европе стоят станции недалеко от столиц. Под Брюсселем стоит станция, под Люксембургом стоит станция. Это не что-то исключительное. А эмоциональность, мне кажется, именно в том, что Литва чувствует, что остается одна. И даже соседка Латвия открыто говорит о том, что она не разделяет позицию о приостановке строительства. Владимир, ты сгодны вы с такой оценкой? Ну, насколько я разумею, Литва упэўнена в своих дипломатичных здольностях, что она сможет все ж таки переконать и своих соседей, своих партнеров, все ж таки есть некая одинная евразвязовская солидарность, мы часом это бачили в разных пытаниях, тем больше, ну да, вот есть у Литвы как бы такой эксклюзивный аргумент, что станция в 50 километрах от их столицы, в этом смысле она выключение, але и от Польши недалеко эта станция, и от Латвии недалеко, но кроме того, есть аргументы Литвы, принамсі для яе важныя, што ну вот атамная станцыя это ўвогуле кепска, і вот в Литве быў референдум пару гадоў таму, дзе народ сказаў супраць. Ёсць аргументы, што эта станцыя это як бы мовіць такая міна запаволенага дзеяння расейская, што Расія эту станцыю насамрэч паставіла, як вот такі нож к горлу Литвы. Ну вот, а што іншыя гэтыя аргументы абсалютна для іх не маюць ніякага значения, например, для Латвии, например, для Польши? Литва уже не одна в этом супротивлении, бо Конгресс по конвенции ЕСПО подрихтовал свою резолюцию, свою пропанову по станции, якую белорусский бок отмовился принимать, и с белорусского боку подрихтована другая резолюция, эти другие проект резолюции. А лишь уже сам Конгресс ЕСПО не принимая эту белорусскую версию. Так что тут уже иди размова про супротивление Беларуси и державами, которые подписали конвенцию ЕСПО. А это не только Евразвяз, а более широкое коло краин у Беларуси, тем лику подписала эту конвенцию. Так что тут, я думаю, что спираль, она раскручивается. Раскручивается повольно, и сегодня, ну, вот обострение литовской позиции мы назираем опошние годы, хоть визиты, наведывание в территории будовництва станции литовскими экспертами отбывалось еще в 2008 году, коли только рыхтовался проект, затверженный был проект пошля того, как была выбрана пляцовка, ну и так далее. Там порушен целый шерох не только международных домовленностей, а лишь и проектных нормов. Так что тут все не так просто и не так добро, как белорусские улады эту проблему. Знову же, настоивающе на тем, что ну раз уже будовать почали, то это уже не спынить. Кольки грошей убухано там и так далее. Я-то думаю как раз, что это вельми безглуздая позиция. Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі філёзаф Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік порталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svoboda.org Блоги, онлайни, дискусії, фото, відео. Свобода.орг. Цілий світ. Запрошуємо.